Кайсяку. Кайсяку, Япония, помощник при харакири, который наносит удар милости, отрубая голову исполняющему обряд самураю. Путь самурая — это прежде всего понимание того, что ты не знаешь, что может случиться с тобой в следующий миг. Победа и поражение часто зависят от случайных обстоятельств. Добиваться цели нужно даже в том случае, если знаешь, что обречен на поражение. Для этого не нужна ни мудрость, ни искусство. Но в любом случае избежать позора нетрудно. Для этого достаточно умереть. Хагакуре, сокрытая в листве. В тот день я вдруг понял, что с этой войны он не вернется. Не могу объяснить, почему. Это было как видение, как вспышка, как чей-то голос за спиной. Может быть, мне это сказала та ворона. Господи, как же голова болит. Я последние 2 недели почти не сплю. Забудусь на пару часов, а потом вскакиваю. Виски словно обручем стягивает. А врач говорит, что все нормально, мол, обычные последствия контузии пройдет со временем. Но мне от этого не легче. Анальгин жру упаковками, не помогает. Та ворона, она еще что-то сказала, что-то важное, но я забыл. После взрыва часть меня словно стерли. Иногда во сне вдруг забываю, кто я и как меня зовут. Вскакиваю, как ошпаренный, в полном ужасе, не соображаю, где нахожусь. Я готовился запускаться, когда увидел, как ворона бросилась ему на блистер. До сих пор не пойму, что меня тогда испугало. Ну, птица и птица, мало ли что бывает. В авиации столкновение с птицей не такая уж редкая вещь. Для реактивщиков сезонная миграция птиц — это вообще один из факторов аварийности. Не приведи бог реактивному самолету поймать ее в сопло движка. Это все равно, что схватить осколок от зенитной ракеты. 100%, что повредит лопатки компрессора первой ступени. А дальше мгновенное разрушение компрессора, повреждение камеры сгорания, пожар, помпаж, взрыв. И только ручки катапульты спасут тебя от досрочной встречи с создателем. Но это у реактивщиков, а для нас разве что со страусом опасно столкнуться. И то только потому, что остекление может пробить, а так ничего. Но эта ворона словно специально ждала, когда Калинин займет свое кресло и запустит движок. Она сама бросилась на остекление кабины. Я видел это. Стремительная черная тень, метнувшаяся из мутной дождливой хмари, впечаталась в стекло прямо напротив его лица. Мне даже показалось, что я услышал шлепок удара. На мгновение птица расплылась на стекле, вдруг превратившись в какой-то хищный черный иероглиф. И потом, словно исполнив некий приказ, выполнив свою миссию, бесформенным комком соскользнула под кабину, черной тряпкой упала на бетон и тут же исчезла, сметенная ветром из-под винта. И я вдруг понял, что с этой войны он не вернется. Еще успел подумать, что птицы в дождь не летают. Я потом специально ходил по краю полосы, искал ту ворону, технарей расспрашивал, но никто ее не видел. Исчезла, словно бы ее и не было. Может, сдуло куда-то винтами. Попав под дождь, ты можешь извлечь из этого полезный урок. Если дождь начинается неожиданно, ты не хочешь намокнуть, и поэтому бежишь по улице к своему дому. Но добежав до дома, ты замечаешь, что все равно промок. Если же ты с самого начала решил не ускорять шаг, то промокнешь, но зато не будешь суетиться. Также нужно действовать в других, схожих обстоятельствах. Хакагуре, сокрытая в листве. В тот день он упал первый раз. Задание было простым — доставить командующего на КП группировки «Север». Мы взлетели в 10 утра. Я с ведомым нарезал змейку над восьмеркой Калинина, прикрывая его от удара с земли. Долетели без происшествий. Штаб стоял на склоне горы под Бамутом. Пока командующий был на совещании, мы находились на борту. В любой момент нас могли поднять на БШУ. Бомба-штурмовой удар. но запросов все не было. Авианаводчик сказал, что в районе передовой видимость из-за тумана практически нулевая, и потому работает только артиллерия. Проясниться должно было только к обеду. И точно, после часа сырая силая хмарь осела, и проявилось вялое осеннее солнце. Пообедали у артиллеристов, их столовая палатка оказалась совсем рядом с площадкой приземления. Потом подремали. А генерала все не было. К вечеру от подножия к вершине опять пополз туман. Метео передало предупреждение о том, что температура опускается и возможно обледенение. Видимость упала до 100 метров. На термометре было уже плюс 4. Самое милое дело для образования льда. Надо было стартовать, но командующий все не появлялся. Вообще, отношение сухопутных генералов к вертолету такое же, как к личному УАЗику. Сел и поехал. Им почти невозможно объяснить, что вертолет — это сложный летательный аппарат, и полеты на нем требуют не только шоферского мастерства, но еще целую кучу условий. Летной погоды, знания района полетов, навигации. Генералы не понимают, что даже самый лучший летчик может совершить аварию, если его будут использовать, как в сказке про Иванушку-дурачка. Лети туда, не знаю куда. Генералу это не объяснишь. Он живет в другом мире. Там полки и дивизии всегда готовы выполнить его волю. Наступать, громить, зачищать. И мы точно так же должны были в немедленной готовности к полету. С этим бесполезно бороться. Остается только мириться, терпеть и надеяться, что все обойдется. Солнце уже коснулось поднимающегося из ущелья тумана, и тени налились мертвенной вечерней синевой, когда к борту, наконец, подбежал авианаводчик и, задыхаясь после бега, бросил долгожданное: «Запускайтесь!» А еще через пару минут мы увидели, как от штабной палатки к восьмерке Калинина направилась группа военных, среди которых без труда угадывалась невысокая, плотная фигура командующего. Пока движок набирал обороты и шла обычная предстартовая подготовка, командующий еще что-то обсуждал с провожающими его генералами. За его спиной на борт спешно грузилась охрана и свита. В это время от крайних палаток, пригибаясь от ветра, к борту засеменили несколько человек в гражданском, поболтающимся за плечами треногом, тяжелым сумкам и характерным раструбом камер. Я понял, что это какие-то журналисты. Один из них подошел к командующему и о чем-то с ним заговорил. Тот что-то ответил, махнув рукой в сторону вертушки. Журналист, неуклюже скользя по липкой жирной грязи, побежал к борту, остановился у форточки командира и что-то прокричал Калинину. Тот что-то крикнул ему в ответ, и журналист, обернувшись к своим, призывно махнул рукой. Те, подхватив аппаратуру, двинулись к вертолету. Я еще подумал, что на борту командира будет явный перегруз, но размышлять над этим времени не было. Тревожно полыхнуло алым табло обледенения, и через мгновение автоматически включилась противооледенительная система. Выждав, когда погаснет табло, я плавно потянул рычаг общего шага вверх, одновременно гася правой педалью поворотный момент о тяге хвостового винта. Поехали! Набрал скорость, поймал боковым зрением ведомого, занявшего свое место в левом пеленге, потом встал в вираж, прикрывая взлет восьмерки. Глаза привычно обшаривали местность внизу, в поиске опасности. Стрелка с трубой ПЗРК на плече, затаившийся в засаде зевушки, или просто группы боевиков, которые могут легко расстрелять беззащитную на взлете вертушку. Но все было спокойно. Калинин доложил, что взлетает. Я как раз проходил рядом со склоном, с которого он взлетал. С таким перегрузом, как у него, стартовать надо было на максимальной мощности. Конечно, для такого аса, как командир, это было ну как два пальца об асфальт. Восьмерка напряглась. Винт, как напряженное древко лука, буквально выгнулся, вытаскивая за собой из липкого горного чернозема тяжелую тушу кабины. Отрыв! Восьмерка плавно пошла вверх, набирая высоту, и вдруг, словно уперевшись во что-то, застыла в десятки метров от земли. Было видно, как она пытается преодолеть притяжение, как ее болтает из стороны в сторону. Все это продолжалось буквально доли мгновения, а потом, неожиданно, восьмерка неуклюже рухнула вниз, ударилась о землю и тяжело заскользила вниз по пологому склону, врезавшись винтом в кустарник по краю площадки приземления. Завороженный этой картиной, я сам лишь в последнее мгновение крутым виражом увернулся от склона соседней горы. Когда развернулся, вертолет Калинина уже замер, уткнувшись носом в борт оказавшийся на его пути БМП. Лопасти винта, теряя скорость, стригли воздух буквально в метре от палатки с красным крестом на брезентовой крыше. Приказав ведомому продолжать патрулирование района, я резко пошел на посадку. Все были живы. Больше всех досталось сержанту из охраны командующего. Видеокамера, вырвавшись из рук своего владельца, как бревном, переломала ему обе ноги и раскроила лицо. Залитого кровью, его унесли на носилках в палатку. Остальные отделались ушибами, синяками и выбитыми зубами. Командующий держался за правый бок. При падении он ударился грудью об угол топливного бака, но от помощи отказался, приказав врачам заниматься остальными. Командир курил, сидя на оторванном колесе шасси. Увидев меня, он как-то очень устало кивнул, отбросил далеко в сторону окурок и поднялся. В нем была какая-то растерянность. Наверное, так же растеряна выглядит птица, которую ветер неожиданно швырнул на скалу. Опережая мой вопрос, он сказал: «Надо было выключить ПОС». Больше ничего объяснять было не надо. Запустившись, Калинин сразу увидел предупреждение об обледенении. Автоматически запустилась ПОС, противообледенительная система. А это значило, что мощность двигателей упадет почти на 10%. Для перегруженного борта такая потеря была слишком большой. Восьмерка могла не взлететь. Конечно, можно было освободить борт от лишних килограммов, отправить тех же журналистов дожидаться следующего борта. Но командир решил иначе. В авиации есть приемы, которые могут выполнять только опытные асы. Приемы на грани риска. И Калинин отлично знал прием, который когда-то был опробован еще в горах Афганистана. Опытные летчики, чтобы не терять в разреженной атмосфере высокогорья драгоценную мощность, после того, как ПОСК на земле отработает весь цикл обогрева лопастей и ПЗУ двигателей, отключают систему и включают ее уже после отрыва, успевая до полного запуска ПОС подняться на достаточную высоту и уйти на косую обдувку, компенсировав скоростью теряемую мощность и не допустив опасного обледенения. Сам Калинкин десятки раз так взлетал, но в этот раз он почему-то понадеялся на авось и стал взлетать с неотключенной ПОСКой. Вертолет не успел набрать высоту и, потеряв мощность, упал. Правильно поступает тот, кто относится к миру словно к сновидению. Когда тебе снится кошмар, ты просыпаешься и говоришь сам себе, что это был всего лишь сон. Говорят, что наш мир ничем не отличается от такого сна. Хакагуре, сокрытое в листве. Эту книжку на борту Валеры Хромова забыл какой-то журналист, то ли с НТВ, то ли с ОРТ, не помню. Хромов их в Моздок вез, они смену отработали. Пьянючие были в дупель, лыка не вязали. Я вообще эту братью не люблю. Есть в них что-то отталкивающее, птичье. Сколько раз видел. Сначала все как сороки переругаются перед посадкой. Кому лететь, кому нет. Потом набьются битком. Уже сами видят, что перегруз, а все лезут и лезут. Полчаса борттехник вытуривает лишних. Опять галдеж, ругань, вонь перегарная. В полете обязательно какой-нибудь урод решит втихаря покурить. Довезут их до точки, и там начинается полное шапито. Налетают толпой, галдят, отталкивают друг друга, словно за кость дерутся. Тычут микрофонами, камерами, суетятся. Поснимают минут 30 и обратно на борт. Довольные. Как же, войну сняли, герои. А вечером уже еле на ногах стоят. В чипке водку ящиками скупают. Нет, я не говорю, что все такие. Встречаются и среди них нормальные мужики. Но в основном гаденький народец. Мы для них так, картинка, говорящие головы. И война это, и жизнь наша, им по барабану. Главное, как они сами говорят, эксклюзив снять. Ну, типа того, как танк на мине подрывается, как вертушка сбитая падает, или на худой конец, как град, силу размолачивает. Вот это класс, это слава, это бабки. А что в танке пацаны горят, а у экипажа вертушки шестеро детей сиротами остались? Это херня, мелочи жизни. Так вот, книжку эту забыл у Хромова на борту один журналист. Он все читать ее порывался, но после очередной бутылки окончательно сломался. В Моздоке его друзья просто на себе выносили. И уже когда Хромов вернулся в Ханкалу, ее случайно под сидушкой его бортач заметил. Сам Хромов чтец невеликий, все больше по детективам. А мне стало интересно, уж боль название у нее было странное. Хакагуре. Было написано на обложке. Читать у нас нечего, книг почти нет, а те, которые есть, давно перечитаны. Газеты раз в неделю, и то только партийные. Российская звездочка, если достанется, комсомолка. Начал я ее читать. Сначала все написанное мне полной херней показалось. Сами посудите. Я постиг, что путь самурая — это смерть. Или в ситуации или-или. Без колебаний выбирай смерть. Это не трудно. Ну, полный аут. Только японцам и подходит. Для них, судя по этой книжке, полный кайф. Вскрыть себе живот во славу императора. Или из-за того, что долг вовремя отдать не могут. Ха! У нас тогда половина армии должна давно себе харакири сделать. Когда родное государство по полгода зарплату не платило, в какие только долги не залезали и как ни крутились. Я только этой весной окончательно со всеми рассчитался. Поздно, конечно. Но что делать, если мне не платили? Скольких друзей потерял из-за этого? А у японцев, если что, пари себе живот. Но потом потихоньку втянулся, вчитался.